годы систематические наблюдения за ночной жизнью гиен позволили прийти к заключению, что именно гиены выслеживают и ловят животные, а затем уже приходят львы, отгоняют их и съедают добычу. Джейн и Гугу ван Лавик Гудолф, долго изучавшие жизнь гиен, написали о них увлекательную книгу, в которой рассказывают об охоте гиен. Много раз и я выезжала с Гуго наблюдать, как охотятся гиены. Одну из самых драматических охотничьих сцен мы наблюдали, когда следовали за гиеной, прозванной нами графиней Дракулой. Вот уже несколько часов мы тащились следом за ней. Она двигалась не торопясь, останавливалась поздороваться с другими, ненадолго примыкала к какой-нибудь группе, а потом снова отправлялась бродить сама по себе. Наконец она улеглась и даже задремала, а через полчаса снова потрусила куда-то. Все ее поведение казалось совершенно бесцельным, и мы уже стали жалеть, что так неудачно выбрали своего лидера. Но вдруг она начала охоту, бросившись на самца гну. К графине Дракуле, преследовавшей его, присоединились три гиены. Внезапно бык остановился и обернулся к охотникам. Это была роковая ошибка. Не прошло и минуты, как из темноты возникли еще 10 гиен, и он оказался в окружении. Он попытался было прорвать кольцо, но 4 гиены бросились на него с боков и, прыгая, хватали его зубами. Он стоял окруженный со всех сторон и вертелся, стараясь встретить врагов лицом к лицу. Вот ему удалось прорваться, и он подбежал к нашему лендроверу. Он остановился и, прижавшись задом к машине, обернулся к своим учителям. Гога мог бы дотронуться до него, высунув руку в окно лендровера. Минуты шли за минутами. Гиены сновали вокруг, негромко подвывая и ворча, но нападать не решались. Острые рога гну рассекали воздух, когда он мотал головой. Вдруг, должно быть, услышав, как кто-то из нас зашевелился, гну повернулся и бросился на лендровер. Он так грохнул рогами в дверь, что на толстом металле осталась вмятина. Один рог попал прямо в окно, едва не задев руку Гугу. Нам пришлось отъехать, и для гну это было смертным приговором. Когда он бросился бежать от машины, гиены вцепились в него. Позднее на фотографии мы увидели, что последнюю атаку возглавила леди Астер. В минуту-другую гну был повержен на землю, и гиены клана когтистых скал сомкнулись над ним, а еще через несколько минут он был мертв. Однажды директор Кенийского национального парка Мервин Коуви, желая заманить и накормить львов, подвесил часть туши убитого гну на высокий столб, чтобы на него не смогли забраться гиены. Вскоре, к своему удивлению, он увидел, что одна из гиен, привлеченная запахом мяса, сделала прыжок высотой 2,5 метра, ухватилась за ногу гну и повисла на ней. Другая гиена подпрыгнула вслед за ней и вцепилась в ногу первой. Обе они висели в воздухе до тех пор, пока не оборвалась веревка с гну. К трапезе присоединились и другие гиены. В конце концов, от гну осталось одно воспоминание. Гиены живут стаями, у каждой стаи своя четко ограниченная территория. Они часто ее покидают и идут следом за стадами зебр, гну и газелей Томпсона на расстоянии до 80 километров, но потом возвращаются на свою территорию. Гиены способны бежать со скоростью 65 км в час и более быстро, чем зебра и гну, скорость которых никогда не превышает 45-50 км в час. Во время охоты гиена обычно хватает преследуемое животное за заднюю ногу и крепко держит свою жертву, пока не повалит ее. Она тут же начинает отрывать мягкие куски мяса между задними ногами и животом. Когда на гну или зебру набрасываются несколько гиен, животное мгновенно падает. Не проходит и 10 минут, как оно мертво. Некоторые гиены нападают даже на львов или носорогов. В местах, где дичь уже истреблена, гиены могут быть опасными для человека. В Африке нет недостатка в слухах и рассказах об убийстве гиенами людей. Мне известны 2 случая в Карамодже, когда ночью гиена нападала на человека. В первом старый пастух дремал у огня, опираясь головой на небольшую скамейку. Гиена одним рывком вырвала ему часть лица с ухом. Во втором случае гиена напала на 3 жителей Карамоджи, спокойно отдыхавших около костра. Они не спали, но и не разговаривали. Голодная гиена неслышно подкралась, обрушилась как гром, мгновенно вцепилась одному из них в мышцу руки и оторвала ее. В брачный период самцы гиены, прежде чем начать преследование самки, уже с расстояния нескольких метров кланяются ей, почти касаясь головой земли.